Нравы в училище не грубые, несмотря на царившую в нем некоторую распущенность. Ни следа цука, которым славилась Николаевская кавалерийская. Случались, конечно, и единичные драки, и общие побоища, когда роты шли одна на другую. Встречались среди кадет и злополучные персоны, сами напрашивавшиеся на неприятности со стороны сверстников. Порой подобные приставания переходили в систематическую травлю и даже избиение, но случаи такие были крайне редки, а объектами нападок становились личности малосимпатичные и, как правило, испорченные. Младшие роты славились духом товарищества, особенно если дело касалось разного рода проделок и шкод. Это проявлялось в устройстве ротных бенефисов, своего рода бунтов воспитанников, объектами которых становились наименее уважаемые офицеры, преподаватели и иные служители корпуса. Формы эти бенефисы приобретали подчас весьма затейливые и, хотя и карались строго начальством, но искоренить их не удавалось никогда. Неповиновение могло заключаться, например, в хоровом мычании на уроке нелюбимого педагога, во всеобщем стуке ножами и вилками в столовой зале, и, самый героический и опасный проступок, в бомбардировании училищного эконома кашей. Роли при этом распределялись заранее. Одни изготавливали и снаряжали бомбы, из раскатанного черного хлебного мякиша, с жидкой кашей в роли пороховой начинки. На роль метальщиков избирались самые искусные стрелки, которые тренировались заранее. Подобный бунт готовился исподволь, за несколько дней. Отказ от участия в бенефисе и неготовность разделить с ротой неизбежное наказание почитались за худшие из проступков. Более страшным было разве что доносительство, фискальство, но оно было столь немыслимо, что, порой, на памяти целых поколений воспитанников не случалось ни одного примера. Сегодняшнее тайное ночное собрание 5-й роты как раз и призвано было разобрать случай нарушения духа товарищества. Неслыханное дело, двое новичков, появившихся в училище в обход традиций и правил, в середине марта, под конец учебного года, начали с того, что отказались участвовать в бенефисе. Проказа была намечена давно. Мишенью должен был стать искренне нелюбимый всей роты офицер-воспитатель, носивший прозвище Вож. Кличка прилепилась к нему, во-первых, из-за чрезвычайно малого роста, а во-вторых, из-за привычки в моменты затруднений почесывать правой рукой в редкой бороденке. Нрав у офицера-воспитателя был прескверный. Заменив переведенного недавно на корабельную службу прежнего воспитателя, он сумел за 2 месяца снискать полнейшее неуважение подопечных, что и должно было выразиться в запланированном бенефисе, последнем предупреждении, после которого обыкновенно следовала открытая война, неизменно кончавшаяся увольнением несчастного из училища или переводом на другую должность. Как воспитатель, неудачник отныне не будет принят ни в одной из рот. Новички появились в роте, когда все было уже готово, так что им было предложено участие на вспомогательных ролях. Но новоприбывшие категорически отказались, заявив, что не имеют ничего против жертвы, и, прежде чем подвергать ее издевательствам, намерены самолично убедиться, что кара эта заслужена. Такой ответ вызвал у кадетов столь сильное недоумение, что они даже воздержались от немедленной расправы с отступниками. Возможно, те просто не поняли. На этот случай предложение было повторено вечером того же дня в ротной спальной комнате и привело к короткой, но энергичной потасовке, из которой новички вышли победителями, несмотря на то, что противник превосходил их числом самые малые, втрое. Беседу с провинившимися проводил ротный заводила, Павлуша Дурнова, сынок московского генерал-губернатора, заслуженно носивший титул чугунного, то есть воспитанника, хваставшего искусством озлоблять начальников и бесчувственностью к наказаниям. Осознав, что новые кадеты откровенно высмеивают его доводы, кадет Дурнова и перешел к рукоприкладству. Реакция последовала мгновенно. Старший из новичков, Иван, уклонившись от размашистого, со всего плеча, удара, схватил обидчика за грудки и двинул его лбом в переносицу. После чего, не отпуская от вороты голландки, повалился спиной на пол, уперев ступню правой ноги в живот неприятеля. Павлуша перелетел через новичка, кулем грохнулся на пол и тут же взвыл от боли. Победитель уже сидел на нем верхом, заломив поверженному чугунному руку к затылку. Остальные кадеты опомнились и кинулись на помощь, но второй новичок, Николка, подсечкой сбив первого с ног, швырнул в лицо второму подушку, подхваченную с кровати. А когда тот инстинктивно обеими руками поймал ее, то тут же полетел кубарем, сбитый сильнейшим ударом ногой в грудь. На этом потасовка и закончилась. Ошарашенные жестким и умелым отпором, кадеты отступили. Следующий день начался для новичков в угрюмом молчании. Хотя не было никаких предварительных договоренностей, пятая рота сторонились новоприбывших. Те же вовсе ни с кем не заговаривали. Но уже утро принесло новые сюрпризы, и первый состоялся на первом уроке, по английскому. Выяснилось, что Иван прибыл в Россию менее года назад, до этого же путешествовал с отцом по миру. Родился и вырос он вообще в Северной Америке, чуть ли не на Аляске. Его английский, хотя и поставил в тупик преподавателя незнакомыми оборотами, все же далеко превосходил самый высокий уровень, показанный когда-либо кадетами младших рот. Урок прошел в оживленной беседе Ивана и Гаврилы Анастасевича, из которой остальные поняли разве что отдельные слова, и вполне осознали, что присутствие на уроках по данной дисциплине отныне станет для кадета Семенова пустой формальностью. Рота притихла, новички оказались не так просты. К тому же, кадеты разглядели, что форменные голландки обоих украшают георгиевские ленточки с незнакомыми медальками. Выдерживая марку, никто не поинтересовался происхождением наград. Но уже после завтрака, состоявшегося, как и следует по расписанию, в 11 часов утра, ротный фельдфебель, Валенька Игнациус был буквально засыпан вопросами. Тут-то и выяснилось, что новички приняты в училище вне установленного порядка, личным распоряжением государя, в знак признательности за отражение недавней вылазки бомбистов-мятежников в Москве. Оба участвовали в уличных боях, за что и удостоены медалей за храбрость. Особо потряс кадетов рассказ о том, как Иван, вооруженный захваченный у врага ручной метрольезой, чуть ли не в одиночку отбивал атаку злодеев на бициклах, перестреляв их при этом около двух десятков. Все это полезные и, несомненно, достоверные сведения Валенька почерпнул у дежурного офицера. Слухи разлетались по училищу со скоростью лесного пожара, и в пятую роту потянулись любопытные, поглазеть на небывалых новичков. Две недели назад история о гимназистах, волчатах взбудоражила весь Петербург. Несколько дней только и было разговоров, что о террористах на моторных бициклах с бомбами и ручными метрольезами, которые залили улицы первопрестольной кровью, о пылающих кварталах, изрешеченных пулями городовых и разносчиках, о молодецкой штыковой атаке стрелков гарнизона и о подростках, рискнувших противостоять налетчикам с оружием в руках и чуть не поголовно при этом погибших. Воспитанники всех без исключения военных училищ столицы отчаянно завидовали. Газеты наперебой превозносили кадета Сергея Выбегова, сложившего голову, поднимая волчат в атаку на плюющиеся свинцом метрольезы. Офицеры корпуса собирали по подписке деньги на часовню в память малолетних героев, ее собирались строить в Москве личным попечением государыни императрицы. И вот вам, двое из этой легендарной компании, оказывается, и есть строптивые новички. Все это и сообщил подопечным Валенька Игнациус, посоветовав не задирать Овчинникова и Семенова, ибо кончиться это может скверно, как для задир, так и для всей роты. А еще, туманно намекнул, что новички приняты в морское училище с некими особыми обязанностями, о которых доподлинно известно лишь начальнику, свитой его величества контр-адмиралу Дмитрию Сергеевичу Арсеньеву. На следующем уроке, географии, новички отсутствовали. Кое-кто из кадетов уверял, что видел, как их обоих перед самым уроком увел куда-то дежурный офицер. Кадет Долива-Добровольский, посланный в библиотеку за картами, натолкнулся в коридоре на необычную процессию. Впереди шествовал дежурный офицер, за ним оба пропащих кадета, Иван и Николка, а следом за ними несколько человек в жандармских мундирах, нагруженные многочисленными коробками и свертками. За жандармами шагали двое солдат, при винтовках с примкнутыми штыками. Долива Добровольскому велели посторониться. Когда тот от удивления замешкался, один из жандармов бесцеремонно отстранил его к стенке. Когда процессия следовала мимо потрясенного кадета, тот ясно слышал, как один из новичков, Иван, выговаривал жандарму насчет неосторожного обращения с ношей. Не прошло и часа, как эта история стала известна пятой роте. На строевых учениях новички тоже отсутствовали и появились только к обеду, причем и на этот раз их сопровождал дежурный офицер. Присутствовавший при этом кадет слышал, как перед тем, как отправиться к столу, Иван что-то втолковывал офицеру, а тот кивал головой, повторяя «будет сделано». В воздухе запахло тайной, да какой! Ни о какой расправе с новичками речи больше не шло, во всяком случае, до полного разъяснения. Заодно отложили и бенефис, назначенный как раз на сегодняшний обед. Остаток дня рота провела в тягостном недоумении, а после отбоя самые непоседливые собрались в умывальной комнате. Случай был, что и говорить не рядовой, вряд ли за всю историю морского корпуса в его стенах объявлялись столь необычные новобранцы. Страсти в пятой роте улеглись только к 3 часам по полуночи. Спорили до хрипоты. Эпизод с отказом от участия в бенефисе решено было на всякий случай предать забвению, тем более, что и само мероприятие не состоялось. В трусости новичков обвинить было невозможно, очень уж решительный отпор оказали они кадетам, да и медали, это, знаете ли, момент. Ротное братство, традиция, конечно, почтенная, но кадеты пятой роты не были вовсе уж чужды справедливости, и она требовала признать. Новички пробыли в роте меньше суток, а за это время трудно проникнуться духом товарищества. А вот умение отбиваться плечом к плечу они показать успели весьма убедительно. Вон, Дурнова до сих пор хлюпает распухшим носом. Справиться с Семеновым и Овчинниковым, похоже, можно только скопом, а вся пятая рота прекрасно понимала, как будет выглядеть такая расправа в глазах остальных, да и в их собственных тоже. А потому, новичков было решено не задевать и повнимательнее к ним присмотреться. Ущерб, нанесенный Павлуше Дурнова, было сочтен не задевающим их достоинства, ибо драка была честной. А что новички прибегли к не вполне конвенционным приемам, ну так он же и были в меньшинстве. Кроме того, следовало разобраться с их странными занятиями. И подойти этому решено было с основательностью людей образованных, каковыми на полном основании считали себя кадеты. Морское училище – это вам не Павлоны и не Николаевская кавалерийская с его муштрой, лошадьми и цуком. На прямой вопрос Овчинников с Семеновым, скорее всего, не ответит, или сошлются на некие секреты, раскрывать которые они не вправе. А потому, предстояло постепенно, в разговорах и дружеских беседах, выяснить у новичков, чем они, собственно, заняты. И в то же время деликатно приглядеть за подозрительными кадетами и, для начала, прояснить насчет таинственных отлучек с уроков. Кое-кто из кадетов, и в их числе, пострадавший Дурнова, заявили, что жандармские методы сыска противоречат традициям корпуса и духу товарищества, негоже делать вид, что принимают новичков, а самим из-под тишка следить за каждым их шагом. Заявление вызвало бурную дискуссию, стоившую роте еще часа без сна. В итоге, было постановлено, что, поскольку собранные сведения никто не станет оглашать или как-то использовать в своих интересах, то и ущерба чести в этом деянии нет. С тем и разошлись, но кое-кто из кадетов еще долго ворочался в койке, гадая о странных происшествиях этого дня. Фельдфебель пятой роты Валенька Игнациус усмехнулся и отправился к себе. Гардемарины, носившие фельдфебельские нашивки, и, в силу того, наделенные особыми полномочиями, помещались отдельно от своих товарищей, в комнатках по 4 человека, и имели право выходить во всякое время, если этого требовал надзор за буйными младшими воспитанниками. Так что кадет Игнациус, конечно, знал и о ночном совещании в умывальной комнате, и об утренней стычке в спальне, и о сомнениях, охвативших пятую роту. Но встревать не собирался, ограничившись наблюдением. Кадетам предстояло разобраться самим. Валеньку тоже терзало любопытство, но Илга не сомневался, что рано или поздно дело прояснится. Такое уж это место, морское училище, все на виду, ничего не укроешь. Silence MSEC 1000. Тихо гудят системные блоки. В полумраке перемигиваются светодиоды. Тускло светятся мониторы. Комната носила следы свежего разгрома, на полу мотки проводов, кабели, пустые коробки, пенопластовые крошево упаковочной засыпки. Отдельно, в углу сложены прозрачные листы с пузырьками, в ближайшие лет 70 такого медитативного средства не предвидится, так что этот ресурс следует тратить с умом. Да все здесь надо беречь, в который уже раз подумал Иван. Любой обрезок провода, любую мышку, которую раньше и в голову не пришло бы чинить, в мусорную корзину и вся недолго. А сколько добра извели впустую, пока удалось кое-как наладить сетку, страшное дело. А как иначе? Нет больше ни техносилы на соседней улице, ни интернет-магазинов компьютерного железа. Все, Бобик сдох. И не получится починить что-либо, всерьез вышедшее из строя. Единственный доступный спец – это упрятанный в Петропавловку Виктор, а обращаться к главному техническому специалисту разгромленных недавно радикалов Войтюка почему-то не тянет. Ну, дал он согласие сотрудничать с властями, а что, был другой выход. Разумеется, Иван знал, что без этого сотрудничества предотвратить покушение не удалось бы, да и о московской вылазке мы узнали от него, но... Какая может быть вера предателю, пусть и предал он того, с кем ты только что воевал. Повесить Виктора, может и не повесили бы, больно ценный человек, а вот каземат в Петропавловке или там в Шлиссельбурге на ближайшие лет 10, в случае отказа сотрудничать с ДОПОМ и дальше, был бы ему гарантирован. А с чего ему, собственно, отказываться? Бывшие подельники, кто перебит, кто за решеткой, никаких идейных соображений держаться, на манер пленного партизана, не просматривается. Живи себе в доме для офицеров крепости, столуйся на комендантской кухне и зарабатывай доверие. Все лучше, чем сырая камера в Равелине. Но все равно, Ивану не хотелось лишний раз прибегать к услугам вчерашнего врага. А собственного опыта нет, хоть плачь. Так что предстоит теперь перелопачивать груды мануалов, на которые раньше только косился, радуясь про себя, что и без него есть кому возиться с такой тягомотиной. Отправляя мальчиков в училище, Корф позаботился, что раз уж им придется помогать Никонову с архивом данных из будущего, то и условия для этого следует создать там же, на месте. Руководство в лице контр-адмирала Арсеньева восприняло эту идею без энтузиазма. Начальник, хоть и принадлежал к узкому кругу посвященных, но совершенно не понимал, чем собираются заниматься новые кадеты в стенах вверенного ему учебного заведения. Но с личным распоряжением государя не поспоришь. Иван с Николкой получили в свое распоряжение две комнатки на третьем, верхнем этаже, рядом со штурманскими классами, под уродливой бочкой учебной обсерватории. В меньшей из комнат гудел бензиновый генератор Ямаха. В училище, конечно, было электричество, но вот приспособить параметры местной сети к капризной электронике было Ивану не под силу. Хотя, Виктор уже сделал нечто подобное, когда вешал следящие камеры на петербургскую осветительную сеть. Но эту проблему, как и многие другие, пришлось пока отложить на потом. А пока энергией компьютерный зал снабжал японский генератор. Бензин доставляли раз в неделю. Он оказывается весьма редок и дорог, и продается по преимуществу в аптеках. В остальном генераторное мало отличается от таких же помещений будущего. Запах бензиновой гари, вытяжка времянка, бухты проводов, верстак с инструментами, лампы переноски, коробки с трансформаторами и блоками бесперебойного питания. Всему этому предстоит еще устаканиться, запылиться, врасти в обстановку. С компьютерным залом возни оказалось не меньше. Поначалу Иван размахнулся и решил обустроить локальную сеть с сервером. Необходимое оборудование было доставлено в училище под конвоем жандармских чинов и солдат с винтовками. Увы, задача оказалась мальчику не по силам, и Иван даже задумался о том, чтобы наступить на самолюбие и затребовать в училище на денек-другой злодея Виктора. А пока распаковали два стационарных компьютера, ноутбук. Кое-как удалось наладить локалку, а заодно приспособить мощный роутер с беспроводным каналом. Никаких помех и наводок от внешних сетей здесь, слава богу, не было и в помине, так что Wi-Fi раздавался по всему зданию, разве что в дальних помещениях левого крыла сигнал был так себе. Зато и в ротной комнате, и в учебных классах мобильные устройства исправно показывали полную лесенку, так что Иван с Николкой тихо радовались открывавшимся возможностям. Они уже проводили пробные сеансы связи даже в видеорежиме, один в обсерватории, а другой в столовой зале, и остались вполне довольны. Теперь, как бы дело ни повернулось, на руках имелся крепкий козырь, да такой, о котором никто не догадывался. На обустройство аппаратной была запрошена неделя, с условием работать там до часу-двух ночи. Администрация в лице ротного офицера-воспитателя возмутилась. Пришлось прибегать к тяжелой артиллерии, обращаться к начальнику училища. Разрешение было получено, хотя с просьбой поставить коечки прямо в генераторной, мальчики решили повременить. Успеется. У дверей комнат стояли теперь часовые с винтовками. Поначалу хотели привлечь гардемаринов, но начальство, здраво рассудив, отказалось от этой идеи, и караул несли специально присланные матросы гвардейского экипажа. Это добавило таинственности, по училищу поползли слухи. Говорили, что Овчинников с Семеновым обустраивают на третьем этаже лабораторию капитана Немо. Рассказывали даже, что новички состоят на секретной службе, призванной бороться с террористами, подготавливающими некий эфирный заговор против государя. А помещение морского училища выбрано в целях конспирации, чтобы никто не догадался. Но слухи, слухами, а отношение к Николке с Иваном сложилось весьма неопределенное. После стычки в ротной спальне, прямых конфликтов не случалось, но мальчики не могли не ощущать окружавшего их настороженного отчуждения. Проявлялось это и в нарочитой вежливости, и в задаваемых время от времени каверзных вопросах, и в отстраненности от обычных кадетских забав. Иван, а с ним и Николка, проводили свободное время в компьютерной, возвращаясь в ротную спальню за полночь. К тому же, Николка и спросил у дежурного офицера разрешения заниматься вне обычного расписания в гимнастическом зале. Возражений не нашлось, и тех пор мальчики проводили в зале не менее часа в день. Иван захватил из Москвы два комплекта защитного снаряжения для единоборств, так что теперь они увлеченно лупили друг друга кулаками и ногами, швыряли на маты, отрабатывая усвоенные в волчатах приемчики. Чего-чего, а пособий по рукопашному бою в электронных архивах хватало. Да и Ромка, навещая Петербург, не оставлял ребят без внимания. Сам он занимался созданием общероссийской организации юных разведчиков под личным патронажем цесаревича Николая, а заодно помогал Корфу в подготовке оперативников для ДОП. Во время первого визита Ромки в училище ребята смогли оценить новенький мундир армейского поручика, который вчерашний десантник носил с нескрываемым удовольствием. Некоторое неудобство доставляли шпоры и сабля. Роман ворчал насчет никчемных цацок, но признался, что берет уроки верховой езды в манеже, монументальном здании в стиле классицизма, выстроенном 80 лет назад для зимнего обучения и парадных выездок лейб-гвардии конного полка. Пристроил его туда Корф, и даже порекомендовал наставника, полкового Берейтера. Тот учил Ромку не на страх, а на совесть, пообещав к лету сделать из новичка приличного наездника, которому никто не сможет бросить обидного собака на заборе. В общем, жизнь намечалась интересная. И даже весенние переводные испытания не слишком пугали новоявленных кадетов. Программы общих классов, представлявших собой по сути завершение общего образования, не обещали особых сложностей, хотя Николке предстояло подтянуться в точных науках, а Ване – в словесности, закону Божьему и, разумеется, чистописании, латыни и греческого, так пугавшего жителя 21 века, не было вовсе. Оставался французский, в рамках гимназической программы. Кроме того, кадетам, как будущим морякам, предстояло освоить и английский язык, но с этим проблем не предвиделось. Мальчики даже условились по одному дню в неделю говорить в компьютерном зале исключительно по-английски, дабы Николке проще было освоить язык Шекспира. Окончательно страхи, связанные с переводными испытаниями, рассеялись, когда дежурный офицер сообщил, что кадетам Семенову и Овчинникову разрешено пройти их осенью, вне общего порядка. Впереди было целое лето, и мальчики с легким сердцем погрузились в текущие заботы. Корпусная жизнь, отладка аппаратной работы с Никольским. Раз в неделю воспитанникам полагался выход в город, Ване с Николкой предстояло привыкнуть к новому для них ритму жизни столицы Российской империи. 6. Не стану ничего утверждать наверняка, все мы принуждены довольствоваться слухами, просочившимися из властных империев, и гадать на кофейной гуще. Но если, повторяю, если в этих слухах имеется хоть малая доля истины, и в руках царского правительства находятся достоверные, неопровержимые сведения из будущего, то я первым скажу: горе нам. Сами подумайте, о каком развитии свободной мысли может идти речь, если власть, придержащая в ответ на вопль общества с усмешкой, ответит: мы точно знаем, к чему приведет то-то и то-то, а вам остается только покорно принять наше решение. И кто, скажите, будет сдерживать эту тиранию мысли, которая тем и страшна, что не будет сопровождаться никакими явными запретами? У власти не будет более необходимости в столь грубых инструментах, довольно объявить о тягостных последствиях, приключившихся в будущем в результате реализации некоего новшества, и общество склонит голову, ибо кому достанет смелости спорить с тем, что известно наперед? Время – лучший судья, повторяли мы, уповая на беспристрастный суд истории. Но как же быть теперь с тем, что все приговоры времени – мало того, что известны загодя, на десятки, если не сотни лет вперед, но могут быть еще и ошельмованы, подменены, да так, что мы, в нашей наивной доверчивости, будем долго еще полагать их единственно справедливыми. Вам, уповающим на то, что Россию ждет невиданный взлет и процветание, вам я говорю: трепещите. Трепещите самой страшной из тирании, с какими только сталкивалось человечество, тирании духовной, и осененной к тому же фальшивым светом всезнания и всепредвидения. В конце зала, где за спинками последнего ряда стульев стояли студенты и слушатели курсов, раздались аплодисменты. Оратор-репортер, писавший на общественные темы в толстые столичные альманахи, поклонился и спустился по ступеням дубовой кафедры. Но не сел на свое место в переднем ряду, а направился к выходу, демонстративно заложив руки за спину и всем видом показывая, что сказал все, что счел нужным. На кафедру карабкался молодой человек с изможденным, нервическим лицом, всклокоченными сальными волосами, в мятом сюртуке. Устроившись за пюпитром, он громко откашлялся и заговорил, сопровождая слова картинными, но несколько судорожными жестами. «Я не могу взять в толк, почему выступавшие ранее господа говорили лишь о тех последствиях для России и русской общественной мысли. Разве мы, духовные наследники Чаадаева, Герцена, мы, возвращенные идеями Чернышевского, забыли, что кроме России есть еще и Европа, и целый мир, которого мы плоть от плоти, хотя бы в духовном смысле? И вот теперь, когда узурпируют знания, приобретенные, и в этом не может быть сомнений, трудом мыслителей и ученых, не России, но Европы, почему мы беспокоимся о своих, местечковых дрязгах и выгодах, вместе того, чтобы закричать во весь голос: «Опомнитесь! На ваших глазах свершается самая грандиозная кража в истории, плоды вековой работы мысли, усилий просвещенной цивилизации присваиваются наглым, не признающим доводов разума колоссам. И где гарантия, что знания эти не будут употреблены на искоренение свободной мысли, и не только в нашей стране, но и во всей Европе? Мы живем в быстро меняющемся мире, и, увы, перемены касаются не только свершений в области искусств и иных прекрасных творений человеческого гения. Самый значительный прогресс достигнут в деле создания средств убийства и разрушения. Всякому, что сомневается в этом, достаточно сравнить, например, Полтавское сражение и Бородинское. Различие между ними заключается, по сути, в цвете мундиров да в деталях военной тактики. И в противоположность тому, сопоставить ход Крымской кампании с последней войной между Пруссией и Францией. Такой громадный прогресс, полностью изменивший военное дело, и за такое ничтожное время. А представьте, как усовершенствованы средства уничтожения за 100 лет. А если вам отказывает воображение, обратитесь, хотя бы, к книгам мсье Жюля Верна, а потом 10-кратно, 100-кратно умножьте то, что почерпнете из них. Но и тогда вы вряд ли получите представление о могуществе потомков. И вот, теперь, ключ к этому могуществу попал в руки худшего в истории тирана, который, о, я уверен, он не применит воспользоваться им, чтобы, подобно его деду, чьи руки обогрены кровью декабристов, польских повстанцев и венгерских борцов за свободу, насадить самую отвратительную реакцию. Но это случится уже в масштабах всего мира, ибо отныне никто не в силах противостоять ему. А раз так, те, кому дорога свобода мысли, свобода образа жизни, свобода от любого рода духовного принуждения, обязаны потребовать от правительства придать полученные из будущего сведения широчайшей огласке, дабы ими распорядилась просвещенная Европа, колыбель цивилизации, а не только властитель, наложивший тяжкую свою длань на то, что принадлежит всем людям, а отнюдь не только одной немытой России, стране рабов, стране господ. И уж точно не властителем, кичащимся своими голубыми кровями и голубыми мундирами. В передних рядах послышался недовольный гул, задние же разразились рукоплесканиями, не стихавшими, пока оратор не покинул кафедру. Его сразу окружили молодые люди студенческой наружности. Мелькнуло среди них и несколько известных газетных репортеров, известных своим вольнодумством. На кафедру тем временем рвались сразу двое господ, но стоило одному из них все же добраться до вожделенной цели, в задних рядах раздался свист вперемешку с выкриками «Долой!» и пронзительным мяуканьем. Возмущенные голоса в передних рядах тонули в этой какофонии. Оратор же, закончивший говорить, стоял в окружении своих сторонников с видом победителя. А ведь прав оказался Олегыч, со вздохом заметил Каретников, пробираясь к выходу из залы. В точности по его словам все и выходит. Да, согласился Корф, хотя уважаемый Олег Иванович и чрезмерно, на мой взгляд, мягок и, порой, грешит нерешительностью, не могу отказать ему в способности к анализу. Соберетесь ему писать, не откажите черкнуть пару строк от моего имени. Мол, Корф признает вашу правоту и несостоятельность собственных прогнозов. Надеюсь, только в этом, барон, осведомился доктор. Настроение в среде петербургской мыслящей публики, дело, кончено, наиважнейшее, но ведь этим ваше поле деятельности не ограничивается. В конце концов, мы никогда не испытывали никаких иллюзий насчет возможности сохранить наши обстоятельства в секрете. А если и расходились, то лишь в сроках. Прав оказался мой друг Семенов, а не вы. 2 недель не прошло, а в Петербурге уже на все лады обсуждают послание потомков, а заодно и террористический акт этими же потомками и устроенный. Неужели вас это удивляет? Нет, конечно. Но хлопот нам эти господа прибавит, и преизряднейше. Поди, пойми, этот оратель сам до такого додумался, или кто поумнее подсказал. Вы, главное, «Не перестарайтесь, барон», — посоветовал Каретников. «Надеюсь, вы и ваши коллеги усвоили главный урок, который преподает нам будущее». «Да, Андрей Макарыч, бороться с брожением в умах образованной публики запретами и цензурой – дело пустое. Однако же, поди, объясни это подобным болтунам, как и тем, кто готов истолковать мягкость властей, как признак слабости, и обвинить нас же в попустительстве. А как быть, Евгения Петрович?» – пожал плечами Каретников. «Мы с вами, а заодно и вся Россия сейчас между Сциллой и Харибдой. И никто не может предсказать, чем закончится это увлекательное приключение. Если хотите знать, мы уже необратимо изменили историю, и как раз в том ключе, о котором говорил Семенов. В самом деле, само то, что вопрос о знаниях из будущего столь горячо обсуждается, означает перелом в сознании общества. Теперь любое действие властей будут рассматривать через призму этого обстоятельства. А нам с вами остается только гадать, как вести себя, поскольку никаких указаний о такой вот ситуации из будущего не поступало. А если и было что, то сугубо литературного свойства. Согласился Корф. Как же, читал. И, признаться, удивлен, как эти литераторы в своей бескомпромиссности и реакционности ухитряются превзойти даже господина Победоносцева. Открой любую книжонку о пришельцах из будущего, я этот жанр изрядно изучил, так сразу встретишь совет. Перво-наперво создать карательный орган, вроде вашего КГБ, а там, бунтовщиков и интеллигентов к стенке, а к тем, кого нельзя ущучить, законно послать тайных душегубцев. И должно наступить полнейшее благорастворение в воздухе и всеобщее счастливое согласие. Одному только и поражаюсь, как можно вообразить, что в России найдется достаточно исполнителей столь злодейских предписаний. Нет, я не нижних чинов имею в виду, офицеров да чиновников. Неужели ваши авторы вовсе не представляют, что здесь у нас в умах творится? Может и представляют, ответил доктор. Да только задумываться не желают. Бумага, она, известное дело, все стерпит. Да и сюжеты эти во многом определяются личными пристрастиями. Признаться, барон, я не стал бы винить их за это, после того свинства, что творилось у нас на протяжении последних 20 лет, слова «либерал», «свобода» и «гуманизм» в России перешли в разряд ругательных. Кстати, барон, добавил доктор, помолчав с минуту, вы бы распорядились, чтобы за этим молодым человеком, ну, который выступал последним, слегка присмотрели. Полезно понять, в каких кругах он вращается и где нахватался столь экстравагантных идей. Это пусть ротмистра Вершинина заботит, ухмыльнулся Корф. А мы с вами давайте обсудим, как реагировать на такие умонастроения. Согласитесь, промолчав, мы лишь породим новую волну сплетен, еще более нелепых. Пожалуй, я смогу кое-что подсказать. Подумав, ответил Каретников. Был в нашей истории прецедент. В 50-х годах 20 века западные газеты наполнились сообщениями о летающих тарелочках и пришельцах из космоса. Публиковали фотографии, интервью очевидцев, писали о сбитых космических кораблях и припрятанных в секретных лабораториях трупах пришельцев. Власти пытались все отрицать, но чем активнее они это делали, тем более общество убеждалось, что им есть что скрывать, и за болтовней о пришельцах на самом деле прячется что-то зловещее. «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался Корф, – «и как же они поступили?» «Да, собственно, никак. Официальные органы просто перестали комментировать эти сообщения, зато газеты и радиопередачи наполнились самыми дикими слухами. То о людях, похищенных пришельцами для научных экспериментов, то о визитерах с Марса, играющих на бирже, то о каких-то древних гостях из космоса, от которых произошло все человечество. И заметьте, чем больше появлялось таких откровений, тем реже публика вспоминала о том, с чего, собственно, начался весь сыр-бор. А в итоге, сообщение о пришельце и загадочном ангаре, где правительство США якобы прячет сбитую инопланетную летающую посуду, стали проходить по разряду привидений и духов. Лет через пять к ним вообще перестали прислушиваться, не говоря уж о том, чтобы обсуждать всерьез. «Интересно, интересно», – оживился барон, – «так опасные сообщения попросту утопили в потоке лжи. Причем тщательно подобранной и продуманной лжи. Такой, что с одной стороны, походит на правду, а с другой, вызывает сомнения именно своим разнообразием и правдоподобием. И при том, чередуется с откровенно бредовыми выдумками, не выдерживающими никакой разумной критики. И вы полагаете, этот прием может сработать и у нас? Достаточно дать в газеты несколько статей? Ну, не знаю, не знаю». Скептически покачал головой Каретников. «Это ведь только на первый взгляд кажется, что все просто. На самом деле, за подобной кампанией стоит точный расчет, а ошибка может обернуться тем, что вы укрепите общество в мысли, от которой стремитесь его отвратить. Здесь нужна работа серьезного специалиста. Попробуйте обратиться к господину Гилеровскому. А что? Он в курсе событий, историю эту принимает близко к сердцу, а уж профессионал, каких поискать, может, и сумеет что присоветовать. Непременно, Андрей Макарыч. Да мы и сами подумывали, как бы привлечь господина Гилеровского к работе. Человек он и талантливый, и авторитетный. Одна беда, власти его недолюбливают, и он платит им полнейшей взаимностью. Ну да ничего, надеюсь, перспектива приобщиться к такому делу пересилит у него иные соображения. Собеседники неспешно шли вдоль бесконечного фасада здания 12 коллегий, где с начала века располагался Санкт-Петербургский университет. Публичные философские чтения, на которых состоялась давешняя дискуссия, протекали на историко-филологическом факультете и неизменно собирали полные аудитории. Кстати, о послезнании. Продолжал Корф, вы, Андрей Макарыч, слыхали там, в будущем, о таком обществе «Золотая заря», какие-то масоны и оккультисты. Поморщился Каретников. Признаться, всегда сторонился подобных тем. Весьма жаль, мы пытаемся отыскать что-то о них в ваших базах данных, но пока, увы, только самые общие сведения. Общество это, как вы верно подметили, оккультное. Причем оно даже еще и не создано, ему предстоит появиться лишь через год, но мы получили из Англии сведения, что господа, именующие себя основателями и магами Золотой Зари, проявляют очень сильный интерес к экспедиции господина Семенова. Каретников обеспокоенно взглянул на барона. Вы полагаете, это как-то связано с предметом его поисков? Эти господа ведь оккультисты, а в их среде модно интересоваться египетскими древностями, и иероглифы, знаете ли, мумии, жреческая магия. Может, узнали, что русский ученый работает с хранителем собрания Хидива, профессором Бурхартом, вот и любопытствуют. Поначалу я тоже так подумал, ответил Корф, но, кроме упомянутых господ, к господину Семенову проявляет интерес лорд Рэндальф Черчилль, а этот господин в романтических играх с магией и эзотерикой не замечен. Лорд Рэндальф, удивился доктор, отец Уинстона Черчилля, серьезный господин. Да, барон, это тревожная новость. Он ведь, кажется, недавно ушел с поста министра Индии, а после этого успел побывать в Петербурге, подтвердил Корф. И наверняка обзавелся новыми знакомыми, в дополнение к уже имевшимся, что, в совокупности с иными его оговорками дает основание подозревать, что лорд Рэндальф в курсе наших обстоятельств, и никак не меньше, чем болтуны с философских чтений. Да, вздохнул Каретников, уж кого-кого, а англофилов в петербургском обществе хватает. Так вы полагаете, Олегычу грозит опасность? Пока не ясно. Пожал плечами Корф, мы на всякий случай, послали Александрийскому консулу телеграмму, пусть присмотрит за нашими учеными. В одном я уверен, назревают события, и важно вовремя угадать, какие именно.